Шнобби склонил голову на бок. — Многообещающе, — оценил он. — Я думаю, мы почти у цели. По-моему, вероятность того, что человек с сажей на лице и высунутым языком, стоя на одной ноге и распевая песню про ежика, попадет в драконьи язвенности равна... Что скажешь, Марков? — Одному к миллиону, я думаю, — послушно ответил тот. Колон прожег их взглядом. — Слушайте, парни, — сказал он, — вы же меня не разыгрываете, нет? Марков посмотрел вниз на площадь. — Ой, елки зеленые, — пробормотал он. — Что такое? — нервно заозирался Колон. — Там женщину к скале приковывают. Личный состав вытаращился из-за парапета. Громадная безмолвная толпа, окаймлявшая площадь, тоже таращилась на белую фигуру, что билась в хватке полудюжины дворцовых стражников. — Интересно, где они скалу-то взяли? — подивился Колон. — Мы же на Суглинке. — Кто бы она ни была, хорошая, здоровая девка, — одобрительно заметил Шнобби, когда один стражник развернулся в раскоряку и рухнул. — Парень теперь неделями будет гадать, чем заняться вечерком. Правое колено у нее бы здоров. — Знакомая? — спросил Колон. Марков прищурился и отвесил челюсть. — Это госпожа Овниц. — Гонишь. — Она в ночнушке, — сказал Шнобби. — Уроды! — Колон схватил лук и нашарил стрелу. — Я им устрою язвенности, такую благовоспитанную даму. Позор! — сказал Марков, глядя ему через плечо. — Сержант? — До чего дошло, а? — бубнил Колон. — Приличной женщине и на улицу не выйти непременно. Сожрут, ну все, гады. Вы теперь... Вы отошли в географию! — Сержант... — настойчиво повторил Марков. — В историю, а не в географию, — поправил Шнобби. — Так принято говорить, в историю. Вы отошли в историю, вот как надо. — Да по барабану! — рявкнул Колон. — Посмотрим, как сержант! Шнобби тоже обернулся. — Ой-ой! — сказал он. — Я уж не промахнусь! — буркнул Колон, целясь. — Сержант! — Да ну, заткнулись оба! — Сосредоточиться не могу, когда вы орете! — Сержант! Он летит! Дракон набрал скорость. Он мчался, ухмыляясь крыльями в воздухе, и хмельные крыши Ангмарпорка сливались под ним в сплошное пятно. Дракон тянул шею, огонь из контрольных горелок его ноздрей сносило назад, и гром его полета раскатывался по небу. Руки у Колона тряслись. Дракон как будто целился ему в горло и надвигался слишком быстро. Чересчур быстро. — Пора, — сказал Марков. Он глянул на пуп на случай, если боги забыли, зачем на свет появились, и произнес очень медленно и раздельно. — Шанс один к миллиону, но может и выстрелить. — Пуляй давай, ёшкин кот! — завопил Шнобби. — Цель ищу, парень, цель ищу, — проблеял Колон. — Не волнуйтесь, ребятки, это моя счастливая стрела, я же говорю, первоклассная стрела, она у меня с юности. Вы удивитесь, куда я только ею не попадал, не парьтесь. Он умолк. На крыльях ужаса на него надвигался ночной кошмар. — Марков, — пролепетал Колон. — Я... — Твой дедушка не говорил, как эти язвенные места выглядят? Но дракон уже не приближался. Он уже был здесь. Текучей мозаикой чешуи и рева струился в каких-то футах у них над головами и заполнял все небо. Колон выстрелил. Они посмотрели, как стрела летит прямиком к цели. Ваймс, спотыкаясь, бежал по мокрой брусчатке. Ему не хватало ни дыхания, ни времени. «Не может так быть, ошалело», — думал он. «Герой всегда тянет время, но всегда же и появляется в последний момент. Да только последний момент настал 5 минут назад». А я не герой, я не в форме, и мне надо выпить. И я получаю пригоршню долларов в месяц, не считая дотации на плюмаж. Отнюдь не героическое жалование. Герои получают королевство и принцессы, регулярно занимаются физкультурой. А когда улыбаются, у них на зубах тенькает искорка. Тинь, сволочи! От пота резало глаза. Прилив адреналина, вынесший Вамса из дворца, схлынул. И теперь неотвратимо требовал платы по счетам. Ваймс запнулся, затормозил и, отдуваясь, схватился за стену, чтобы не упасть. И поэтому разглядел силуэты на крыше. «Только не это», — подумал Ваймс. Они ведь тоже не герои. Что им в голову взбрело? Шанс был один к миллиону. И, кто знает, может, где-то в миллионах иных возможных вселенных могло и выстрелить. Такие кунштюки богам особенно по душе. Но шанс, пред которым порой склоняются даже боги, обладает большинством в 999 999 голосов. В этой вселенной, к примеру, стрела отскочила от чешуи и с дробным стуком ускакала в небытие. Колон посмотрел, как над ним проплывает заостренный драконий хвост. Она промахнулась, — одними губами сложил он. Но она не могла. Покрасневшими глазами он уставился на коллег. Это ж, елки-палки, был последний отчаянный один к миллиону шанс. Дракон изогнул крылья, развернул в воздухе гигантскую тушу и ринулся к крыше. Маркоу обхватил Шнобби за пояс и положил руку сержанту Колону на плечо. Тот рыдал от бешенства и досады. — Один, твою мать, к миллиону! Последний, отчаянный юшкин кот, шанс! — Сержант! Дракон изрыгнул пламя. Получилась замечательно управляемая струя плазмы. Она пронзила крышу точно масло, рассекла лестницу, объяла деревянные балки, скрутив их как бумажки, прорезала трубы. Кулаком рассерженного божества она пробивала этаж за этажом и, наконец, добралась до громадного, медного, перегонного куба с тысячей галлонов свежеприготовленного, зрелого псевдовиски. Его она тоже прожгла. По счастью, шанс выживания при последовавшем взрыве равнялся в точности одному к миллиону. Огненный цветок взвился, ну, извините, вьюном. Гигантским оранжевым вьюном с желтыми прожилками. С собой он унес крышу, обернул ею огорошенного дракона и подбросил его высоко в воздух в кипящем облаке треснувших балок и обломков труб. Обомлевшая толпа наблюдала, как высокотемпературный взрыв уносит дракона в небеса, и толком не заметила Ваймса, который, хрипя и плача, протискивался сквозь толчью. Он протолкался сквозь шеренгу дворцовых стражников и изо всех сил зашаркал по каменным плитам. На него сейчас особо не обращали внимания. Ваймс остановился. Посреди площади была не скала, ибо Ангкор-Порк расположен на Сулинке. Посреди площади высился просто гигантский шмат каменной кладки некоего городского фундамента, зацементированный, вероятно, многие тысячи лет назад. Ангкор-Порк так древен, что построен по большей части поверх Ангкор-Порка. Каменюки приковали госпожу Сибилу Овнец. Кажется, в ночной сорочке и резиновых сапожищах. Судя по виду, госпожа Овнец успела подраться, и Ваймс мельком посочувствовал остальным участникам этой драки. На Ваймса госпожа Овнец воззрилась в приветственном остервенении. — Вы! Вы! — он неопределенно помахал секачом. — Но почему вы? — начал он. — Капитан Ваймс! — гаркнула она. — Вы меня очень обяжете, если перестанете махать своим ножиком и примените его по назначению. Ваймс не слушал. — 30 в месяц, — бормотал он. — Вот за что они погибли. $30. А я еще со Шнобби удерживал. Ну, куда мне было деваться, да? У этого человека даже дыни ржавели. — Капитан Ваймс! — он сфокусировал взгляд на секача. — А, — сказал он, — да, точно. Секач выковали из доброй стали, а цепи из старого и довольно ржавого железа. Ваймс их рубил, выбивая искры из камней и цемента. Толпа наблюдала молча, но к Ваймсу заспешили несколько стражников. — Это что вы тут устроили? — спросил один, не обладавший развитой фантазией. — Нет, это что вы тут устроили? — проворчал Ваймс, подняв глаза. Стражники вытаращились. — Чего? — Ваймс еще разок рубанул цепи. Несколько звеньев звякнули по земле. — Ну все, вы сами напроси, — начал один стражник. Локоть Ваймса заехал ему под ребра, не успел стражник упасть. Ваймс свирепо пнул другого в коленки, отчего тот удачно подставил подбородок ему под другой локоть. — Так, — отрешенно сказал Ваймс и потер локоть. — Больно адски. Он переложил секач в другую руку и снова заколотил по цепям, на задах сознания отмечая, что к нему бегут другие стражники. Впрочем, эдакой типической стражнической трусцой. Известное дело, эта трусца говорила: «Нас тут дюжина, пускай первым добегу не я». Она говорила: «Этот человек настроен смертоубийственно, а мне никто не платит, чтоб меня убивали. Может, если не спешить, он улизнет? Незачем портить чудесный день поимкой нарушителя». Встряхнувшись, госпожа Овнец освободилась от цепей. Раздалось нестроенное «Ура!», и оно нарастало. Даже в нынешнем своем настроении горожане по-прежнему ценили зрелище. Госпожа Овнец сгребла груду цепей и обмотала ими пухлый кулак. — Не все стражники умеют обращаться с... — начала она. — Некогда, некогда, — перебил Ваймс, схватив ее за локоть. — Все равно, что гору двигать. Ликующие вопли оборвались. За спиной у Ваймса раздался шум. Не очень-то и громкий, зато зловеще раскатистый. Четыре когтистые лапы разом стукнули о плиты. Ваймс посмотрел назад и вверх. Драконья шкура прокоптилась. Кое-где застряли тлеющие головешки. Великолепная бронзовая чешуя покрылась черными разводами. Дракон опускал голову, пока Ваймс не очутился прямо у него перед носом. Дракон сощурился. «Бежать, пожалуй, проку нет», — сказал себе Ваймс. «Да и сил, если честно, не осталось». Его рука погрузилась в громадную ладонь госпожи Овнец. «Превосходно выступили», — сказала она. «И почти получилось».